Положение наше, пишет он в 1850 году, становится нестерпимее день ото дня. Всякое движение на Западе отзывается у нас стеснительной мерой. Доносы идут тысячами. Обо мне в течение 3 месяцев 2 раза собирали справки. Но что значит личная опасность в сравнении с общим страданием и гнетом? Университеты предполагалось закрыть, теперь ограничились следующими, уже приведенными в исполнение мерами. Возвысили плату со студентов и уменьшили их число законом, в силу которого не может быть в университете больше 300 студентов. В московском 1400 человек студентов, стало быть, надобно выпустить 1200, чтобы иметь право принять 100 новых. Дворянский институт закрыть. Многим заведениям грозит та же участь, например, лицею. Для кадетских корпусов составлены новые программы, и иезуиты позавидовали бы военному педагогу, составителю этой программы. Есть чего сойти с ума, благо Белинскому, умершему вовремя. Много порядочных людей впали в отчаяние и с тупым спокойствием смотрят на происходящее. Я решился не идти в отставку и ждать на месте совершения судеб. Кое-что можно делать, пусть выгонят сами. Вчера пришло известие о смерти Галахова, а на днях разнесся слух и о твоей смерти. Когда мне сказали это, я готов был хохотать от всей души. А, впрочем, почему же и не умереть тебе? Ведь это не было бы глупее остального. Осенью 1853 года он пишет. «Сердце ноет при мысли, чем мы были прежде, то есть при мне, и чем стали теперь. Вино пьем по старой памяти, но веселья в сердце нет, только при воспоминании о тебе молодеет душа. Лучшая отрадная мечта моя в настоящее время — еще раз увидеть тебя, да и она, кажется, не сбудется». Одно из последних писем он заканчивает так. «Слышен глухой общий ропот, но где силы? Где противодействие? Тяжело, брат, а выхода нет живому». Грановский был не один, а в числе нескольких молодых профессоров, возвратившихся из Германии во время нашей ссылки. Они сильно двинули вперед Московский университет, история их не забудет. Люди добросовестной учености, ученики Гегеля, Ганса, Риттера и других, они слушали их именно в то время, когда остов диалектики стал обрастать мясом, когда наука перестала считать себя противоположную жизни, когда Ганс приходил на лекцию не с древним фолиантом в руке, а с последним номером парижского или лондонского журнала. Диалектическим построением пробовали тогда решить исторические вопросы в современности. Это было невозможно, но привело факты к более светлому сознанию. Наши профессора привезли с собой эти заветные мечты, горячую веру в науку и людей. Они сохранили весь пыл юности, и кафедры для них были святыми аналоями, с которых они были призваны благовестить истину. Они являлись в аудиторию не цеховыми учеными, а миссионерами человеческой религии. По воспоминаниям Александра Герцена. Петрашевцы. Я посещал вечера Петрашевского, бывавшие по пятницам с весны 1848 года, и по совести можно было сказать, что беседы на этих вечерах были не безинтересны для каждого из присутствовавших. Да и могло ли быть иначе, когда тут собирался народ молодой, образованный, читающий и мыслящий, впечатления принимались живо, всякая несправедливость, злоупотребление, стеснение, самоуправство глубоко возмущали душу каждого. Напротив, всякое стремление к благу общественному или частному вызывало сочувствие, в какой бы форме стремления это ни высказывалось.